ходила верхними путями, ступала ровною стопою, пока тропа сама собою не перепуталась сетями. Уже ли есть на свете силы, чтоб разорвать тенеты эти? Куда ни глянь, повсюду сети, куда ни кинь, повсюду вилы. Здесь листопад в начале лета, но ты слукавила невольно, спросил, за что тебе все это, а ты сказала, мне не больно, милый, мне не больно. Здесь листопад в начале лета, ты часто плачешь здесь украдкой, а мысли силятся к порядку, которого в природе нету. С того по-детски неумело ты вышла в поисках ответа сквозь листопад в начале лета к порогу вышнего предела. Проси без слов, они все лживы, и без надрывного моления. Проси терпения, ибо живы, доколь даровано терпение, даровано терпение. Ходила верхними путями, ступала ровною стопою.